соседка моя. Ну, знаешь, она старая, а я нет». Нина внимательно слушала, не перебив ни разу, только покусывала стебель степной травинки. И тут Веронике стало стыдно. Метро, столики под зонтиками, таблички с иероглифами, проблемы внука, сына, характер невестки. Ничего этого у Нины нет. Волосы сзади собраны в пучок, морщин побольше, чем у нее. А ведь Нина на 5 лет моложе. Она эгоистично привыкла считать свои несчастья и потери и не думала о том, что имеет. И жалость, и забытые общие детские шалости, и запахи керосина и машинного масла, и колючий ворс папиной шинели. «Ниночка, это все ерунда. У меня к тебе серьезный разговор». «Что такое?» — спросила Нина, не меняя позы и не выпуская изо рта травинки. «Только ты меня выслушай до конца, не перебивая, не возражай, ладно?» «Так шо?» Вероникин учительский слух отметил южное просторечие, и это придало ей решимости. «Слушай, я хочу забрать тебя отсюда». «Да», — протянула Нина с явной издевкой. «Да, я уже все продумала. Только ты меня, пожалуйста, не перебивай. Мы снимаем на пару квартиру и делим пополам работу в киоске. Плюс 2 пенсии. Проживем. Только встречаться будем разве что поздним вечером. А что, и так целый год не видимся. А летом найдем замену и сюда». Вероника все больше воодушевлялась и уже верила, что все так и будет непременно, несмотря на то, что рыжая собака тогда так и не подбежала к черной. Нина долго молчала, потом, наконец, отбросила травинку. «Красивая сказка, Ника, я таким давно не верю». «Ой, я уже и забыла, когда меня так называли». Вообще-то родившихся в том году поголовно нарекали Викторами и Викториями. Да и как могло быть иначе сразу после победы? Но отец потерпеть дочь с именем, как у всех, не мог. И написал жене записку, чуть ли не единственное, что осталось в семье, хранящее его странный, чуть кренящийся влево почерк. «Спасибо, родная. Девочка, врачи говорят, большая и здоровенькая. Себя береги и нашу Веронику. Да, так ее будем звать. Смотри, Ника — богиня победы. Причем, заметь, с крыльями. Для летчиков то, что надо. Вероника равно Вера плюс победа. То, чем мы так долго жили, верой в победу. Целую, жду с победой, то есть с Никой, домой». Так что по рождению ей было предназначено быть Никой. И младшую сестру назвали Ниной, чтобы в рифму. А стала она Вероникой Сергеевной, Верой, и даже не той, чьи сестры Надежда и Любовь. «Ладно, Нина, давай пока оставим это, но я серьезно». «Давай оставим. Расскажи про Дениса. Девочка у него не появилась». «Ой, тут целая история. И, кстати, как раз с именем тоже связано. Напомни мне про имя рассказать, а я сначала начну. У Дениса в клубе есть парень, Павел Павлов. Надо же так назвать. Он там самый сильный игрок. У него сестра старшая, ей лет 19. Так ее муж бросил беременную, и она с тоски стала ездить к ним в клуб на тренировки смотреть. И получилось, что они с Денисом подружились. Представляешь? У всех девочки обжимания по подъездам, а он по улицам бабу с пузом выгуливает. Ну, потом ездить она перестала. Родила, муж вернулся. Так что все наладилось. И она через брата фотографию Денису прислала. Показывал. Девочку Ниной назвали, как тебя. Я к чему и вспомнила. Отец их, оказывается, в молодости какой-то зазнобе клятву дал, что если будет у него дочь, назовет Ниной. Так и сделал, а девочка умерла. Он вот эту Пашину сестру тоже хотел Ниной назвать. Но тут уж мать на дыбы встала. И правильно, потому что... И ее назвали Зоя. Вероника оторопела. «Я тебе разве рассказывала?» Пока они сидели, стемнело, и Вероника видела только смутно очерненный Нинин профиль. «Нет, просто клятву эту Коля Павлов дал мне, и Нина в мою честь. На стройке со мной десятником работал, а я все алыми парусами бредила. Долго потом письма слал.